Глава 26. Внутренний голос нашептывает: «Прекращай есть на ночь», но я все равно отправляю в себя булочку из Макдональдса, не испытывая по этому поводу никаких угрызений совести, потому что другая пища отказывается задерживаться в желудке. Злюсь, что травлю себя и ребенка подобной гадостью, но лучше фастфуд, чем голодный обморок. Зависаю на форуме для беременных, пока грузится сериал и заваривается любимый чай. Я в предвкушении новых серий, как вдруг приходит сообщение от сестры. Открываю его и замираю над снимком, который она прислала. Настроение тут же уходит в минус, улыбка исчезает с лица. Я разглядываю Измайлова в обществе какой-то брюнетки. У них сегодня корпоративная вечеринка. Аня с самого утра закидывала фотками нарядов, пока мы не остановились на кремовом платье и босоножках. На Измайлове черная приталенная рубашка, серые брюки, часы на запястье. Он слегка щурит глаза. Красивый засранец. Просила же Аню не слать мне ничего. Снова вглядываюсь в снимок. Он не касается девушки руками, лишь сдержанно ей улыбается. Но меня будто наотмашь бьет мыслью, что я могла быть на месте этой брюнетки, если бы... Без «если бы». Не могла. Зачем сестра так делает? Мне же больно, как она этого не понимает? Думает, я не хочу жить полноценной жизнью? Не мечтаю о вечеринках, шампанском, руках и губах привлекательного мужчины, к которому тянет. Но как я могу пуститься во все тяжкие с малышом внутри? Нужно гнать от себя эти бредовые мысли. А Аню занести в черный список, если не угомонится. Больше не нужно. Еще одна фотка или упоминание о нем, и ты отправишься в блог. Пишу сестре и снова смотрю на Измайлова. Не буду удалять этот снимок. Все же я мазохистка. Позабыв о чае, форуме и сериале, вновь разглядываю его. Ну что в нем такого? Мужик как мужик. Две руки, две ноги, нос, глаза, губы. А зацепила с такой силой, что саднит внутри, и вздох сделать больно. Перевожу взгляд на девушку, увеличиваю картинку. Такие ему и нужны. Яркие, свободные и необремененные браком с мужьями-идиотами. Хочется крушить все вокруг и плакать от отчаяния. Крушить не могу, не моя квартира. А вот поплакать, почему бы и нет? Это все, что остается делать в этой безвыходной ситуации. Аня ничего не отвечает и выходит из сети. Не понимаю, зачем она это сделала? Мне действительно больно. Ставлю будильник на 7 утра и выключаю ноутбук. Не хочу ничего смотреть. Проваливаюсь в сон, но даже там Измайлов меня не отпускает. Жадно целует, нежно называет лапочкой и говорит, что очень соскучился. Просыпаюсь разбитая. Снова тошнит. Лезу в приложение для беременных. Посмотреть, когда закончится эта вакханалия, а то уже хочется вырезать себе желудок. Но замечаю сообщение сестры. Уехал с вечеринки. Один. Легче на душе все равно не становится. Один или с брюнеткой. Мне нет до этого дела. Скоро я о нем забуду. На работе немного отвлекаюсь от грустных мыслей, а когда выхожу из здания, вижу Влада. Он ждет меня под козырьком. Идет сильный дождь. Погода не радует всю неделю. Бросаю взгляд в сторону Аниной машины. Вряд ли я смогу пройти незамеченно и по-тихому уехать. «Подвезти?» спрашивает Влад, когда я спускаюсь по ступеням вниз и останавливаюсь рядом с ним. «Нет, что ты хотел? Я тороплюсь». Не вижу ни единой причины с ним любезничать. После того, что увидела в черной папке, все, чего мне хочется, выцарапать Владу глаза. Марине я ничего не сказала про готовящуюся сделку с семейным комфортом. Духу не хватает признаться, но разговора не избежать. Вряд ли Влад пойдет на попятную. «Мне повестка в суд пришла. А говорила, что не будешь ни на что претендовать. Передумала? Или надоумил кто?» «Передумала. И я в курсе, что ты собираешься заключить сделку с семейным комфортом. Ты поступаешь очень подло». «Как и моя жена, прыгнувшая в койку к какому-то московскому мажору. Не ожидала тебя подобного, Софья». Холодно осаживает Влад. «Так он из-за Измайлова это делает?» Я не скрывала своей связи с другим мужчиной, но и афишировать не собиралась. Как чувствовала, что ничем хорошим это не закончится. «Видел вас пару раз», — говорит Влад сдавленным голосом. «И как он в постели, Соф? Отомстила мне? Дура!» Несколько раз, и мне понравилось. Но молчу, не хочу провоцировать Влада на грубость. Нет, он не тронет меня и пальцем, даже если выведу его из себя. Он по-другому умеет уничтожать. Морально. «Ты глупость совершаешь, Влад. Не нужно заключать никакой сделки. Давай мирно разойдемся. Я отзываю иск на раздел имущества, ты отдаешь мне долю, и мы расходимся». «Угу», — грустно усмехается он. «Помечтай, Софья. Я протащу тебя по всем кругам ада с вашим непутевым бизнесом. Просто ради забавы». Влад пожимает плечами, не сводя с меня потухших глаз. «Тебе же пришлось по вкусу ноги перед ним раздвигать. А мне будет забавно разрушить твою жизнь. Я без 5 минут холостой мужчина. Много свободного времени скоро появится. Кажется, нашел, чем заняться на досуге. Как идиот сидел в машине под окнами твоей квартиры до утра. Прощения вымаливал. А ты в это время с ним тра... Замолчи!» Резко перебиваю Влада, чувствуя, как выхожу из себя. «Не буду я молчать. Как оно, Сонь, все просрать? Марине уже сказала, что они с матерью на улице скоро окажутся из-за твоей глупости. Забудь о хорошем отношении и о том, что хоть когда-то приму обратно. В Мухосранск свой вернешься, без единого гроша. В лепешку расшибусь, но ничего тебе не отдам. Не после такого плевка в душу». Как после этих слов признаться Владу, что беременна от него? В этот момент я сильно жалею, что малыш внутри меня не Измайлова. Лучше бы от него забеременела. «Ты зачем приехал? Сказать мне гадости в лицо?» «Сказать, что разборок в суде не будет. Не смей закатывать никаких истерик. Я у Варданова на хорошем счету. Он юриста своего дал. Не позорь меня. А по поводу семейного комфорта...» Влад расплывается в торжествующей улыбке. «Сделка состоялась. Можете отметить это с подругой». Он протягивает бутылку вина, которую я сначала даже и не заметила. «Твое любимое. Красное, коллекционное. Последняя моя подачка тебе, Софья. Ты упала в моих глазах, позволив себе связь с другим». Измайлова разочаровала, в глазах мужа упала. А они с нимбом над головой и крыльями за спиной. Приказываю себе молчать. Бутылку не беру, но едва сдерживаюсь, чтобы не выхватить ее из рук Влада и не разбить ему голову. «И как оно? Стоило того? Хорошо хоть трахается?» «Лучше тебя!» Влад мерзко скрипит зубами. «Раздавлю, Соня, просто раздавлю!» Хочется крикнуть ему в лицо. «Беременную женщину и своего ребенка раздавишь?» Но после всего, что Влад сделал и сказал, сильно сомневаюсь, что он вообще о ребенке когда-либо узнает. «Презираю!» Сжимаю кулаки, ногти больно впиваются в кожу. Я готова расплакаться, но запрещаю себе проявлять слабость. Влад смотрит с ненавистью и болью. То есть ему обидно и неприятно, что я с другим вступила в интимные отношения, а я должна была с распростертыми объятиями принимать его после любовниц. «Ты уже раздавил, заключив сделку с нашими конкурентами. Жаль, что я ошиблась в тебе. Все стало рушиться, когда ты начал относиться ко мне с пренебрежением. Не я, а ты. Мою ласку и заботу безжалостно топтать и сеять между нами отчуждение. После смерти родителей я замкнулась, но не до такой степени, чтобы забить на семью. Это ты решил, что тебе чего-то не хватает, а я бы никогда не ушла от тебя и не посмотрела в сторону другого мужчины, если бы ты не растоптал моих чувств. Не нужно меня одну выставлять во всем виноватой». Влад хрипло смеется, глядя на меня сверху вниз. «Ты вроде торопилась? Надеюсь, собирай чемодан и покупать билет в свой Мухосранск? Туда тебе и дорога». «Ты идешь на принцип? Рушишь не только мою жизнь, но и Марины. Она при чем?» «Я рушу. Это ты все разрушила. И свою жизнь, и своей подруги». В ярости бросает Влад. Ставит бутылку рядом с моими туфлями и направляется к своей машине. Меня трясет. Не могу поверить, что он это сделал. Продал свою долю нашим конкурентам. В голове не укладывается подобное. Это окончательный крах. А если я ничего у него не отсужу, то действительно останется только одно — вернуться в родной город. Сажусь в машину и долго смотрю, как капли дождя стекают по лобовому стеклу. Когда немного отпускает и руки перестают дрожать, набираю Молчанова. Сообщаю ему, что виделась с Владом. Передаю его слова о состоявшейся сделке с семейным комфортом. Рассказываю о том, что в положении, и ни при каких обстоятельствах не хочу, чтобы Влад имел отношение ко мне и этому ребенку. Меня накрывает эмоциями. Я плачу. Дождь усиливается и частично заглушает мои всхлипы. Сергей просит оставаться на месте. Говорит, что сейчас подъедет и отвезет меня домой. Заодно мы поговорим. Вытираю слезы и жду, когда станет легче. Но боль никуда не уходит. Сжимаю руками обивку руля и сильно жмурюсь, мечтая, чтобы происходящее оказалось кошмарным сном. Как я скажу Марине о том, что натворил Влад? Это разобьет ей сердце и, вероятно, поставит крест на нашей дружбе. Но видит Бог, я подобного не хотела.